Глава четвертая. Лена. «Слушаю вас, Леночка», — проговорил Олег, усаживая Лену за столик кафе. «Вера сказала, что вы хотели со мной поговорить». «Да, Олег», — Лена замялась, не зная, с чего начать. «Мы недавно с вами познакомились, а на днях наши пути вновь пересеклись». «Да я просто рад этому. Вы мне нравитесь, и я хотел бы пообщаться с вами поближе». Олег прямо и откровенно смотрел на Лену, заставляя ее краснеть и смущаться. «Понимаете, я жена того хозяина автомастерской, у которого вы оставили свою Тойоту, и которую муж не может завести. Он рассказал мне эту историю. Расстроен, что быстро не сможет помочь, потому что инженер-электронщик, оказывается, уехал из нашего города и вернется не раньше, чем через месяц. Не могли бы вы не подавать в суд на мужа в течение этого месяца? Мы все наладим, уплатим штраф». Олег нахмурился и долго молчал, помешивая кофе. Когда молчание стало невыносимым, и Лена собралась уже уходить, считая молчание за отказ, Олег произнес: «Понимаете, Леночка, я здесь на работе, и завтра-послезавтра мне нужно будет уехать в соседний город, а потом в Москву. Без машины мне никак. Очень меня подвел ваш муж». «Олег, вы же хороший человек. Ну, поезжайте раз-два на общественном транспорте или на такси. Мы это компенсируем». «Нет, Лена, никак не могу». «Впрочем, лично для вас я пошел бы на уступки, но...» У Лены от пришедшей вдруг мысли похолодело внутри. «Что «но»? Договорите уж». «Вы мне должны оказать услуги тоже». «Какие?» — Лена почувствовала, как лицо заливает краска. «Что, интим?» Олег молча кивнул, прямо глядя ей в глаза. «Понимаешь, я эти дни о тебе только и думаю». Она резко встала и, подхватив сумочку, решительно направилась к выходу. День тянулся, как пытка. Лена машинально отвела свои уроки и вернулась домой, по дороге зайдя в продовольственный магазин. Виталий сидел дома пьяный и в полном расстройстве. На работу он не пошел, устроив себе и своему помощнику незапланированный выходной. «Понимаешь, Ленка», — пьяно сказал он, открывая ей дверь, «Мальдивы точно теперь нам не светят. Электрончик, оказывается, уехал совсем. И где теперь искать специалиста, ума не приложу. Не тащить же мне машину в столицу. Вот напасть». Он что-то бормотал пьяным голосом еще, но Лена его не слушала. Приготовив ужин, она позвала к столу Виталия, но тот отказался. Не протрезвев от первой бутылки, он взялся за вторую, и около 10 вечера пьяно отключился прямо на диване. «Очнется только утром», — холодно отметила Лена и, вздохнув, начала одеваться. В гостинице она спросила Олега Осетрова. Дежурная набрала номер телефона, и вот на лестнице показался Олег. Он, не выражая никакого удивления ее ночным визитом, молча взял и поцеловал ей руку, а затем, обняв за плечи, повел в свой номер. Все получилось как во сне. Бокал вина, сильные решительные руки, горячие жадные губы, мягкая широкая кровать, бешеные ласки, каких она никогда не чувствовала с Виталием, утомленный сон. Под утром она разбудила его и показала на часы. Он быстро вызвал такси. На ее попытку поговорить он молча шепнул: «Завтра по телефону». Написал свой номер и проводил ее вниз. Рассвет она встречала уже в своей постели. Часов в 10 она позвонила по его номеру. Он долго не брал трубку, а когда взял, судя по голосу, обрадовался. «Леночка, это ты? Привет, дорогая. Мне так приятно вспомнить нашу встречу». «Олег, ты обещал нам помочь. Сдержи слово». «Да-да, конечно. Приходи в кафе возле моей гостиницы, и мы все согласуем. Обязательно приходи. Это очень важно». Они встретились в 2 часа дня. На столике стояла початая бутылка вина, легкая закуска. Олег предложил выпить по бокалу и, видя ее колебания, сам налил ей четверть бокала. Лена не заметила, как он незаметным движением опустил в ее бокал маленькую таблетку. Они выпили. Она чуть-чуть, а он целиком. «Ты такая красивая, я просто тащусь, глядя на тебя, и никак не могу забыть нашу встречу. Надеюсь, в сексуальном плане я не разочаровал тебя?» Он вгляделся в ее прекраснейшее, то ли от вина, то ли от воспоминаний, лицо. И вдруг сказал: «Мы сейчас поднимемся в номер, и я должен показать тебе одну вещь. Это очень важно. Пока я тебе эту вещь не покажу, не смогу тебе ничего обещать». «Как? Это же нечестно». «Извини, но без этого никак нельзя». Они поднялись в его номер. «Ну, показывай, что я обязательно должна увидеть». Олег, ни слова не говоря, привлек ее к себе и покрыла лицо горячими поцелуями. Она было уперлась руками в его грудь, но потом обмякла, уступив его горячему напору. Все получилось как вчера. Потом она приняла душ, смывая его горячие ласки, и принялась одеваться. «Обманщик. Завлек меня и ничего взамен. Надеюсь, теперь все и в суд подавать не будешь?» «Да нет, милая, еще не все. Во-первых, ты мне очень нравишься, и я не хочу расставаться с тобой. Я даже рад, что так получилось с машиной. Ты еще несколько раз придешь ко мне, пока я здесь. И еще выполнишь одну мою просьбу». «А вот это ты не хочешь?» Она по-простому свернула фигуру из трех пальцев и сунула ему под нос. «Я тебе что, девушка по вызову? Нет, не выйдет». «Выйдет», — вдруг жестко осадил ее Олег. «Ты хочешь, чтобы твой муж и коллеги по работе узнали о наших с тобой встречах? О бурном сексе?» Лена задохнулась от возмущения. «Ты... какая же ты сволочь после этого? Впрочем, никто и не поверит». «Поверят. Особенно, если я покажу им это». Он достал замаскированную камеру. Ее глаза округлились, и она долго смотрела на Олега, не в силах поверить в такое предательство. А потом упала на кровать и горько зарыдала. Он хотел было погладить ее по спине, но она яростно отмахнулась и, дрожа от возмущения, принялась собираться. «Я ведь не шутил, Лена. Успокоишься, позвонишь мне или найдешь меня сама. Всего одно поручение, и все твои и твоего мужа беды кончатся. Я слово держать умею», — успел крикнуть он перед тем, как захлопнулась дверь.